Адская кузница. Затащив за астероид, трахнул Лору гуманоид, и теперь она болеет инопланетной гонореей. Веселое четверостишье. Наша дружба с царем Трандуилом оказалась кстати. Посреди близящейся зимней стужи у нас появился приют, дачный участок в Красном Селе, дом неподалеку от церкви. Там у царя Трандуила была организована подпольная кузница по производству всевозможного холодника, кинжалов, стилетов и страшных зазубренных ножей. В его доме знали законы гостеприимства, так что здесь подобралась призанятнейшая компания. Помогал царю во всех его начинаниях некто Энд, здоровенный, немного заторможенный детина 2 метра ростом, чуточку за 100 килограмм. Он отличался добродушием и неторопливостью, хороший собутыльник, но плохой собеседник. При этом он был наделен чудовищной силой, так что Трандуил приспособил его в качестве молотобойца. В доме Трандуила всегда были дамы. В первую очередь следует упомянуть Лору. Царь Трандуил в своей неизъяснимой щедрости дарил приют нескольким униженным и оскорбленным, убогим и лишенным разума существам. Иногда там тусовались еще 2 не менее страшные бабы. Владыка Лихолесье питал некоторую слабость ко всему отвратительному. Звали этих девиц Лайн и Изгаль, но они сами себя женщинами не считали. Они стояли на позиции, разработанной в кошатнике теории инкарнации, из которой следует: Земля – мир сосланных королей и принцев из множества других никому неведомых реальностей, воплощенных здесь по чьему-то злому умыслу или ошибке в человеческие тела. Вот, считали из Галли Лайн, в их случае ошибка перешла все допустимые ГОСТы и нормативы, и их двоих по природе своей то ли бесполых, то ли мужского пола, всем было похуй на их нытье про инкарнации, почти никто их не слушал, существ упаковало в тела 2 девок, страшных, как атомная война. Они были квинтэссенцией зарождающегося на играх движения вырожденцев и трансвеститов, девочек, которые хотят быть мальчиками и тому подобных. Так как пассажиров смежного звена, то есть мальчиков, которые хотят стать девочками, рядом с ними не терлось, их какое-то время терпели. В основе своих взглядов они были порождениями волшебного мира, уродливыми и странными, но все же обладали неким шармом. Временами на них было любопытно взглянуть, как на редких насекомых. Лора же, в отличие от них, в основу своих взглядов положила надменность. Здесь она превзошла многих. О человечестве в целом говорила с огромным презрением, слово «люди» считала ругательным и вместо него употребляла термин «джаки», всегда стараясь это максимально подчеркнуть. Плохо здесь не то, что она проявляла такую надменность или дурно относилась к окружающим, вовсе нет. Скверно то, что надменность ее была ни на чем не основана, а именно это отличает надменность от вполне обоснованного и оправданного чувства собственного достоинства. Лора не знала в этом никакой меры, противопоставляя себя человечеству вообще. Выводя свое происхождение от стихийных сил, Лора пользовалась любой возможностью, чтобы выказать свое презрение к обычаям жизни на нашей планете. Местная одежда для нее не годилась, так что она кутала свои жирные телеса в самошивные тряпки, прикрывая получившееся уродство множеством амулетов. Со временем она всех убедила. Глядя на нее, любой мог сказать с уверенностью: это кто угодно, только не человек. Лора была не единственной, кто пал жертвой собственной надменности и пагубных заблуждений. Весьма поучительна в этом смысле история Таниса полуэльфа, того, что тусовался в стае Гила и Тела. Этот Танис отличался, мягко говоря, некоторыми странностями. Усатый и темноволосый, физически развитый, соразмерный, лишенный внутреннего уродства, Танис казался нам практически нормальным человеком. Но ему не пошла на руку излишняя мнительность и любовь к дешевому понту. Однажды по дороге в Канельярви, где по воззрениям тех лет находилось одно из самых важных и почитаемых мистических мест, Танис услышал доносящийся как бы со стороны противоестественный голос. «Танис, время!» – вещал он. Танис пришел в возбуждение и сверхъестественный ужас. Еще бы, ведь на то время ему грезилось, будто он наследник трона своего батюшки, который правил где-то не здесь существенными областями. И вот он, Танис, сосланный на землю лживыми регентами, узурпировавшими его трон, слышит наконец-то воочию повелительный зов. Но для того, чтобы попасть домой, Танису придется воспользоваться колесом рождения и смерти, то есть закончить эту жизнь. Это очень трогательно, миг, когда осознанное существо прерывает свое воплощение. Рвутся тонкие связи, все нужно бросить, дом, корефанов, дурные привычки и отправляться править иными мирами вместе с движением инкарнационного колеса. Бабе своей нужно в такой момент сказать: «Прощай, я никогда тебя на самом деле не любил, ты не та, что мне нужна, моя возлюбленная ждет меня у подножия трона». После этого можно выпить 200 грамм водки и готовиться в путь. В такие моменты человек движется в чудовищном фокусе сгустившейся иллюзии. Все те обстоятельства, над которыми вы сейчас усыкаетесь, для него живая реальность, а испытываемые им чувства подобны порывам бури, рвущие на части плоть его материалистических убеждений. Это тот наркотик, употребление которого оправдывают увлечением теории инкарнации, астральными путешествиями и другими мирами. От них самих немного толку, но они позволяют всерьез закутаться в плоть сказок, очаровывают глубиной и серьезностью происходящего. Подобный опыт наделяет человека переживаниями такой мощи, что это становится подобным воздействию некоторых психотомиметиков, таких как PSP. Некоторые именно так и делают, совмещая такие сессии с употреблением грибов или кислоты. Это имеет двоякий эффект. С одной стороны, такое сочетание действует сильнее и опаснее, а с другой вы придете в себя, когда прекратится воздействие или закончится препарат. Упаси вас Бог закутаться в плоть сказок на трезвую голову. Не наступит тогда тот момент, когда вы вновь сами по себе осознаете объективную, то есть разделяемую большинством населения, реальность. Эти методы ведут к появлению обособленных групп, чей взгляд на природу окружающей действительности существенно отличается от общепринятого. Они были основой целого направления игр, скрытым потоком, в котором кроется секрет всего волшебства. Поэтому в атмосфере большинства игр прошлого можно было заметить отпечаток легкого сумасшествия, всегда несущего один и тот же характерный мистический след. Здоровых на голову людей было немного. На квартире у Марадана, где тогда собирались Аладан, Арвин, Грейс и Маргил, в Бериной тусовке и у Паши Назгулу, которого теперь все зовут Паша-оружейник. Вокруг же раскинулся волшебный и удивительный мир. В кошатнике пили, выборочно жрали колеса и распускали самую мрачную и тяжелую ересь, которая многих коснулась. У княжны в Magic School верили, что княжна – перевоплощение последнего магистра тамплиеров, и тоже жрали колеса, а также курили коноплю и гашиш. Лустберг и Гущин обосновались в заповеднике, дом природы, и там дымка варила им винт. Воодушевленные парой кубиков они распускали слухи, будто Лустберг – мистический тюремщик этого мира, потомок Снакхая, мифологической, со слов Лустберга, полухимеры, полудракона. Там же обосновалась принадлежащая Эрику школа игрока. В рамках у нее такие люди, как Даркил, проводили семинары типа «Школа мимики». Представьте себе незнакомого человека, который в лицах объясняет вам, какие рожи следует корчить применительно к различным случаям. Все, кто там побывал, твердят в один голос. Глядя на это, несложно сойти с ума. Никто из моих знакомых не в силах поверить, что идея подобного семинара могла прийти в голову неупотребляющему человеку. Не лучше обстояли дела на тусовке у кота-фотографа, организовавшего на своей квартире в Купчино порностудию. Под предлогом съемки обнаженной женской натуры кот-фотограф, вожатый пионерлагеря, которому было тогда что-то около 35, приглашал к себе различных аппетитных малолеток, подпаивал их и склонял к соитию. Многих из них он действительно фотографировал, но это не главное. У себя на квартире кот-фотограф развел рассадник мракобесия, ереси и колдовства с уклоном в биоэнергетику. Оттуда вышли такие его ученики, как Ника и Паук, о которых речь пойдет позже. Пых и его товарищи Фиш, Мэйджик, Капитан Пауэр, Якудза и Папа Хайерсон тоже не любили жить в отрыве от иномировых событий, а значит были воинами вполне в духе того времени. Обхуярившись по Прокопану, они усаживали за мистическую войну с астральными домами, не дававшими им на то суровое время покоя. Собираясь в общагах в конце Бухарестской напротив клуба «Экстрим», они осуществляли эту свою деятельность, ничего не стесняясь. Мэджик открыто заявлял в то время, что не научится ходить по воде, пока не бросит курить, но курить не бросал. Некоторые перевирают эту историю, утверждая, что Мэджик говорил, что не бросит курить, пока не научится ходить по воде, но это неправда. Времена были настолько дикие, что даже Олюшку, которую все тогда называли Гу, и Мандора, людей в целом здравомыслящих, видели в те смутные годы на занятиях у княжны. Из всего этого вам может стать ясно, какие господствовали взгляды и почему у Таниса были все основания вполне серьезно отнестись к происшедшему с ним на дороге. «Танис, время!» – настаивал голос, и Танис поспешил объявить спутникам о своей неминуемой смерти. Воодушевленный открывающимися перед ним перспективами, Танис осветил эту историю достаточно широко. При каждом удобном случае он подробно пересказывал историю своего падения, дополнительно поясняя, ждать теперь осталось недолго. Пройдет совсем немного времени, и он вознесется, а его здешнее тело умрет. Вскоре он добился того, что его стали поторапливать. «Когда уже, а, Танис?» – спрашиваем мы у него. «Не опоздаешь на коронацию?» Барин, особенно раздосадованный назойливостью полуэльфа, как-то раз заявил. «Достал меня этот Танис-полупенис. Сколько можно динамить? Имя прилипло, иначе как полупенис мы Таниса больше не называли». Вместе с друзьями Таниса тусовалась одна девушка по прозвищу Белка. Она запомнилась нам как милая и разумная девушка. Но была еще одна белка, о которой мы хотели бы вам рассказать. Та, что терлась временами возле царя Трандуила. Это была совсем другая белка, до того глупая, что не переносила даже слова «наркотики». Она считала, что это очень страшное дело. Если мы начинали курить в комнате коноплю, она тут же завязывала рот и нос платком, чем нас очень умиляло. Прикиньте, вы курите коноплю, а кто-нибудь сидит перед вами с завязанным в платочек лицом. Это ли не рай на земле, как обещают свидетели? Совпало так, что в один из дней вместе с белкой появился прыщавый подросток, круглолицый, с бегающим взглядом маленьких жадных глаз. Этого типа звали Ники Пионер, но ему суждено было, как и многим другим, сменить свое имя. Он отличался непереносимыми качествами, нес без перерыва душнейшую, очень и очень натужную хуйню. Знаете, бывают люди, которым так и хочется сказать «заткни свой поганый рот». Ники Пионер был как раз из таких. Раз, нажравшись крепкого грога, он уснул, и с ним произошел вот такой случай. На даче у Транда места немного. Кровати не хватало даже хорошим людям, не говоря уже про Ники Пионера. Он лег на пол, но его немного подвинули, так что получилось вот как. Ники лежит под диваном, из-под которого торчит лишь его голова. Барин приспособил эту голову, чтобы ставить на нее ноги, а так как Ники во сне недовольно и злобно отпездывался, дал ее обладателю кличку на будущее – «Злая голова». В тот раз нам удалось выкрасть из холодильника у царя Трандуила шмат сала и целый литр спирта. Все выпив и съев, мы задумались, на кого же свалить пропажу. Свой выбор мы остановили на голове, объявив разгневанному Трандуилу, что видели Ники, хлещущего спирт и закусывающего украденным салом. Нам удалось отмазаться, причем так удачно, что позднее Крейзи отразил этот случай в немеркнущих строфах. «А где же сало, килограммы, спирта, две бутыли, где?» «С вопросом этим, милый друг, ты обращайся к голове». «Да, голова все сало съела и спирт весь выпила до дна. Да как же подлая сумела, да как же подлая смогла!» Днем Трандуил не любил сидеть без дела. Он мутил из проволоки четырехгранные стилеты саи и толкал их на тусовки по 15 рублей. Многие мои товарищи ходили с такими стилетами, а гоблин даже заказал у Трандуила большой широкий нож. Это чудовище особенно меня впечатлило. Тогда были дремучие времена, и для тех, кто не имел отношения к какому-либо заводу, нелегко было раздобыть стальное оружие. Практически не было мастеров, предлагающих свои услуги открыто, так что любая железка ценилась и ценилась весьма высоко. По просьбе гоблина Транд сделал тесак длиной в полметра. У гарды он был в три пальца, потом расширялся ромбом до последней трети своей длины, где был шириной почти в полторы ладони. Себе Трандуил выковал скандинавский меч-селедку, так во всяком случае он его называл, и ходил с ним, спрятав под ватник на остановку к ларьку. Так он поступал потому, что у нас не сложились отношения с местным населением. Обитатели Красного Села совершенно нас не понимали. Больше всех в этом виноват Кримсон, из-за него у нас постоянно случались какие-то ссоры. По ночному времени мы надевали ватники и строительные каски, брали кто арматуру, а кто и топоры, и отправлялись на остановку. Из темного и замерзшего садоводства наша компания поднималась на дорогу, под мигающий свет нескольких фонарей. Там стоял ларек, к которому мы приходили за данью, но не с самого ларька, а с беспечных ночных покупателей. Мы просили немного, бутылку водочки или несколько бутылок пивка, так что нам редко отказывали. В один из таких разов к ларьку подошел мужчина с собачкой. После недолгих уговоров он раскошелился на бутылку водки и на пиво для каждого из нас, а заодно приобрел бутылку пива себе и чупа-чупс для своей любимой собаки. Он развернул конфету и кинул ее псу, здоровенной такси, чем неосторожно привлек внимание Кримсона. Поставив свое пиво на землю, Кримсон бросился на собаку, вырвал чупа-чупс у нее из пасти и сожрал, не вставая с земли. Мужик увидел это и побежал, бросив на остановке собаку и пиво. Такие случаи привели к тому, что какие-то здоровяки лет на 5-6 нас постарше приехали на двух машинах к ларьку в одну из таких ночей. Ни в какие переговоры они вступать не стали, а сразу же бросились к нам. Увидав их, мы бросили все дела и поспешили к оврагу, где по низине течет незамерзающий ручей. В кирзачах мы легко его преодолели, а вот нашим поимщикам, обутым в кроссовке, это показалось не с руки, что и послужило причиной нашего чудесного избавления. Второй случай с Кримсоном был вот такой. Мы возвращались от ларька через парк, когда один незнакомый парень, пьяный в говно, подошел прямо к нам. «Я ухожу», — начал он неподобающим для общения с посторонними тоном. «Служить в морскую пехоту и нуждаюсь в средствах на это дело». «Сначала отслужи», — предложил ему Кримсон, «а потом охуевай. Пехота, блядь». «Ах, вот как?» — незнакомец принялся внимательно осматривать нашу компанию, а когда смог сфокусировать взгляд, осведомился у Кримсона. «Тебя как зовут?» «Дима», — ответил Кримсон. «А что?» «Знаешь что, Дима?» — ответил незнакомец. «Я здесь ни к кому больше претензий не имею. Но вот тебе, Дима, тебе пиздец». С этими словами он бросился на Кримсона, пинаясь и размахивая кулаками. Но Кримсон не сплоховал, встретил его порыв как положено. Схватив незнакомца за горло, он опрокинул его на землю, несколько раз ударил головой об корни стоящего рядом дерева, а затем добавил еще округлым камнем, который я сразу же ему подал. Все эти случаи не укрепили нашей дружбы с обитателями поселка, из-за чего царь Трандуил брал с собой по ночам к ларьку упомянутый меч из рессорной стали длиной 1 метр, заточенный с обеих сторон. Как-то раз сотрудники милиции, проезжая мимо ларька на своем тарантасе, увидали на обочине подозрительного мужичка. В ватнике, из-под которого на несколько ладоней высовывается конец блестящего жала, и с авосечкой, полной паленой водки. Они погнались за Трандом, он стал уходить, но в конце концов его положили-таки на землю под автомат. К счастью, о произошедшем с Трандом вовремя узнали, так что успели до обыска на даче притопить в ружье 2 ящика стилетов, ящик кинжалов и гоблиновский большой широкий нож. Как видите, трудностей хватало с избытком, так что в убежище царила порой неспокойная атмосфера. Посреди всеобщего праздника случались подчас безобразные вещи. Строри, ловко орудуя мусорным баком, выставил Богдану челюсть, а гоблин взялся ее вправлять. Видя, как гоблин грядет, с засученными рукавами, из-под которых торчат огромные волосатые руки, пьяные и страшные, Богдан с мычанием и стоном, ухватившись обеими руками, вправил себе челюсть сам. Тот же Строри, прогневавшись на Энта, совершил достойное упоминание в сагах деяния. Вырвав из земли молодую яблоню, он ударил ей Энта, но промахнулся и снес корневищем ворота при въезде на участок, полностью отломив обе хилые створки с петель. В другой раз гоблин, метая абразивный круг в одну заезжую девку по имени Строри, за то, что она как бы в насмешку над нашим Строри назвалась таким именем, промазал и пришел в огромную ярость. «Хорошей девушке», — пророчески произнес он тогда, — «бутылка в зубах не помешает». С этими словами он метнул пузырь из-под водки, который попал девке горлышком в рот, враз выщелкнув ей передние зубы. Все очень осуждали гоблина за этот поступок, но на него это мало повлияло. Он сделал еще и худшее, из-за чего потом уже на партийных собраниях братья частенько говорили. «Ну что, вопросов больше нет? Может, обсудим тогда моральный облик брата гоблина?» Выпив 1,5 литра водки, гоблин вступил с Лорой в плотскую связь, чем обрек свою бессмертную душу на страшные муки. Даже пройдя путем черного колеса, суждено душе его в череде будущих воплощений слышать такой вот упрек. Вот, глядите, это тот, кто трахнул Лору несколько жизней назад. Сам гоблин объяснил свой поступок так. «Трусливое ничтожество», — обратился он к нам, — «ни у кого из вас не хватило бы ни твердости, ни силы духа для того, чтобы подобное совершить». В этом он абсолютно прав, особенно насчет твердости. Однажды мы увидели Лору, выходящую из озера обнаженной. После этого некоторые товарищи выражали сомнения в целесообразности отношений между полами и интересовались принципами целибата. Никто из нас, святая правда, не мог бы сделать и половины того, что замыслил и исполнил тогда брат гоблин. В другой раз причиной конфликта стал Крейзи. Как-то поутру мы мирно сидели у себя на даче, но служители белого бога не дали нам покоя. Неподалеку от дома Трандуила располагается местная церковь, и вдруг в ней принялись служить за утреннюю и лупить в колокола. Гулкий звук поповского звонка властно проникал сквозь тонкие стены Трандуилова замка, угрожая вторым пришествием и ставя под сомнение само существование царства сатаны. Крейзи не пожелал этого терпеть. «Ну-ка, братья», — предложил он, — «хватайте лопаты и ломы». Мы побросали все игрушки — водка, кости и карты — и начали собираться на борьбу против засилия монотеистической церкви. «Вам в школе разве не говорили, что Бога нет?» — успокаивал нас Трандуил. «Так хули вы мечетесь?» Но мы не стали его слушать. Нацепив ватники и вооружившись ломами, мы ворвались в помещение местной церкви как раз к началу утренней службы. В маленький зал набились битком какие-то мерзостные старухи и прочие весьма угодные белому богу публика. Чадили желтые свечи, жирный дым поднимался к куполу церкви, а над всем этим господствовала восковая фигура распятого бога. С его места, наверное, хорошо было видно, как втягиваются в храм один за другим сумрачные посетители, вооруженные лопатами и ломами. Когда мы вошли, на время все стихло. Люди начали оборачиваться, даже поп замолчал, до того удивительно необычно ему стало. В наступившей тишине, нарушаемой только тихим дыханием и треском свечей, Крейзи вышел на середину зала и с силой ударил в пол окончанием своего лома, словно друидическим посохом. «Да пребудет здесь сатана», — заявил он, обводя помещение широким жестом левой руки. После этого он повернулся, и мы также в полной тишине скрылись из церкви. Когда мы вернулись, Трандуил принялся расспрашивать о наших успехах. «Заебись», — отозвался Крейзи. «Храм осквернен по всем правилам, равноебучий теперь, что он есть, что его нет. После меня и папа римский не переосветит». «А как же колокола?» – ехидно поинтересовался Трандуил. «Спи спокойно», – ответил ему я. «Из них теперь в аду котлы сделают и младенцев станут варить. Раньше они звонили: Бог свят, Бог свят, а теперь слышишь? Сразу в ад, прямо в ад».